«Я приношу свои извинения, я не хотел мешать», — сказал Вижен. «Разве? Ну, я полагаю, да, я действительно намеревался зайти сюда, а теперь, и, что ж, как ты пожелаешь». Ванда и Вижен улыбнулись, увидев себя в молодости, которые не знали, как вести себя друг с другом. Ванда похлопала по месту рядом с собой на кровати. Вижен сел рядом с ней, и они оба смотрели ситком. Ванда печально улыбнулась. Они с Виженом постоянно смотрели ситкомы, когда оба жили в комплексе. «Это смешно из-за тяжелой травмы, которую только что получил этот человек», — спросил Вижен, имея в виду травму Хла. Ванда сказала, что на самом деле он не был ранен, и Вижен спросил, как она может быть в этом уверена. «Это не такое шоу», — ответила Ванда. Ванда улыбнулась сквозь слезы. Она запомнила этот день. После этого разговора она начала влюбляться в Вижена. «Ванда, я не берусь утверждать, что знаю, что ты чувствуешь, но я хотел бы знать, если ты захочешь рассказать мне, если это тебя хоть немного утешит», — сказал Вижен. «Почему ты думаешь, что разговор об этом принесет мне утешение?» — спросила Ванда. «Однако разговоры об этом действительно приносили мне утешение», — подумала Ванда. Вижен начал говорить, что он прочитал это, но Ванда перебила его и сказала: «Единственное, что принесло бы мне утешение, это увидеть его снова». Все подняли брови. Они никогда раньше не видели, чтобы Ванда так обращалась с Виженом. Ванда поморщилась. «Мне жаль». «Все в порядке, дорогая», — сказал Вижен. «Я понимаю». Вижен кивнул и отвел взгляд. Ванда извинилась и сказала, что она так устала. «Это просто как волна, захлестывающая меня снова и снова. Это сбивает меня с ног. И когда я пытаюсь встать, она приходит за мной снова. И я... Это просто утопит меня». Все печально посмотрели на Ванду. Сердце Ванды сжалось, и на глаза снова навернулись слезы. Вижен сказал, что этого не произойдет, и Ванда спросила его, откуда он знает. «Ну, потому что не может же все это быть только печалью, не так ли? Я всегда был одинок, поэтому не чувствовал утраты. Я не жил иначе. Я никогда не переживал потери, потому что у меня никогда не было любимого человека, которого я мог бы потерять». Вижен покачал головой. «Больше нет. У него действительно был близкий человек, которого он мог потерять сейчас, а потом посмотрел на Мстителей. На самом деле, очень много близких людей. Но что такое горе, если не настойчивая любовь?» На мгновение воцарилась тишина, пока все переваривали эту мысль. Глаза у всех блестели от слез. «Черт возьми, Вижен», — дрожащим голосом произнес Клинт, вытирая слезы с глаз. Когда Ванда подумала об этом, на ее лице появилась мягкая улыбка. На лице у Ванды была такая же улыбка. Вижен рассмеялся над сценой по телевизору. «Прости, прости». «Нет, это было забавно», — усмехнулась Ванда. Вижен посмотрел на нее и сказал: «Да, это было очень забавно, не так ли?» Ванда улыбнулась и хихикнула. Они оба улыбнулись и отвели глаза. Все с нежностью посмотрели на этих двоих. Ванда печально посмотрела на себя в молодости и Вижена, а Агата вытерла слезинку из уголка глаза. Так же поступили и все остальные. «Итак, подведем итог. Родители мертвы, брат мертв, Вижен мертв», — сказала Агата, когда слезы покатились по лицу Ванды. Тор сочувственно посмотрел на Ванду. Он понимал, что чувствовала Ванда. Он потерял своих родителей, свой дом и тысячи своих людей, и его экранное «я» потеряла все это, плюс Локи, Хеймдалля, еще десятки асгардцев из-за Таноса, а затем из-за скачка. «Что случилось, когда его не было рядом, чтобы вытащить тебя из темноты, Ванда?» — спросила Агата. Рыдание подступило к горлу Ванды. Ванда сказала, что больше не может этого делать, но Агата сказала: «Давай, Ванда, ты на краю пропасти, ты почти у цели, расскажи мне, как тебе это удалось?» Губы Ванды задрожали. Она хотела, чтобы это поскорее закончилось. Она думала, что больше не выдержит. Ванда начала тяжело дышать. «Вижен исчез. Но ты хотела, чтобы он вернулся», — сказала Агата. Ванда нахмурилась. Конечно, она хотела вернуть Вижена. На лице Ванды появилось выражение осознания. «Я хотела, чтобы он вернулся. Я хотела, чтобы он вернулся». Сбоку появилась дверь с логотипом МЕЧА на ней. Глаза у всех расширились. Они наконец-то собирались увидеть, как Ванда вернула Вижена к жизни. Ванда прошла через него и оказалась в штаб-квартире МЕЧА. Ванда и Агата смотрели, как Ванда шагает по вестибюлю. Все вздрогнули. Они все знали, что Ванда придет в ярость, когда узнает, что МЕЧА сделал с телом Вижена. «Я знаю, что он у вас», — сказала Ванда сотруднику МЕЧА, за стойкой регистрации. Пожалуйста. Когда я вернулась, его уже не было. Его-то тело, с трудом выговорила Ванда. Губа Ванды задрожала, и все ее тело затряслось. Вижен обнял ее одной рукой, успокаивая. Все сочувственно посмотрели на Ванду. И я знаю, что он здесь. По крайней мере, он заслуживает похорон. Я заслуживаю этого, твердо сказала она. Именно так, прошептала Ванда. Зазвонил телефон, и сотрудник поднял трубку. Да, сэр, да, она все еще здесь. Ванда сердито посмотрела прямо в камеру слежения. Сотрудник МЕЧ положил трубку и объяснил ей, как добраться до офиса Хейворда. Ванда подошла к двери и сказала, что поняла, так как служащий сказал, что ему придется впустить ее. Она распахнула дверь с помощью своей магии и зашагала по коридору в кабинет Хейворда. Все рассмеялись. Ванда даже не вламывалась внутрь. МЕЧ впустил ее. Они все знали, что Хейвард хранит кучу секретов, и это был всего лишь один из них. Хейвард встал со своего места и сказал, что для него большая честь познакомиться с ней. «Определенно, для меня небольшая честь познакомиться с ним», сказала Ванда, свирепо глядя на Хейворда. Ванда спросила, кто он такой. «Придурок», сказал Клинт, скрестив руки на груди. Все с ним согласились. «Директор Тейлор Хейвард, я так понимаю, вы здесь для того, чтобы увидеть Вижена, то есть вернуть тело, верно?» спросил Хейвард. «Во-первых, у МЕЧ никогда не должно было быть тела Вижена», твердо сказала Ванда, и Вижен кивнул в знак согласия. «Ну, я его ближайший родственник, я понимаю, я хотел бы вам кое-что показать, и тогда вы отдадите его мне, ему же лучше», проворчал Сэм. Хейвард просто сказал Ванде идти с ним и повел ее в стеклянную комнату. Она могла видеть, как внизу ученые разбирают тело Вижена. Вижен напрягся при виде его расчлененного тела, и все остальные погрузились в хаос, проклиная Хейворда и МЕЧ. «Что это? Зачем вы мне это показываете?» – спросила Ванда. «Потому что вы хотели это видеть», – ответил Хейвард. «Это не то, о чем она спрашивала. Ты, мудак!» – закричал Клинт. Ванда увидела разобранную голову Вижена и велела Хейварду прекратить это, а также спросила, что они делают с Виженом. Ванда сжала кулаки, ее трясло от ярости. «Мы демонтируем самое сложное, разумное оружие, когда-либо созданное», — сказал Хейвард. В комнате снова воцарился хаос, когда все обрушили еще больше оскорблений на Хейварда. «Он не оружие», — завопил Тони, стиснув зубы. «Хейварду лучше быть поосторожнее», — прорычал Клинт, раздувая ноздри. «Но Вижен — это не оружие. Вы не можете этого делать», — возразила Ванда. Но Хейвард сказал, что это их юридическое и этическое обязательство. Все уставились на Хейворда, и ярость чуть не поглотила Ванду. «Что за хрень?» – прорычали Сэм и Стив. Ванда сказала, что все, чего она хотела, это похоронить его, но Хейвард спросил. «Вы уверены? Извините, не у всех есть такая сила, которая могла бы вернуть их вторую половинку в сеть. Простите меня, вернуть в жизни». Он вбил эту мысль в голову Ванды, изумился Питер. «Ну и засранец», с отвращением сказал Баки. «Нет, я не могу этого сделать, это, я здесь не за этим», возразила Ванда. Брюс нахмурил брови. «Тогда почему Ванда вернула Вижена к жизни? Хорошо, но я не могу позволить вам взять вибраниум стоимостью в 3 миллиарда долларов только для того, чтобы закопать его в землю». Все кипели от гнева. «Итак, лучшее, что я могу сделать, это позволить вам попрощаться с ним здесь», сказал Хейвард. «Он, все, что у меня есть». «Ну, в том-то и дело, Ванда, он не ваш». «Ну, я бы предпочел быть с Вандой, а не с мечом», тихо сказал Вижен. Ванда использовала свою магию, чтобы разрушить стеклянный барьер, и полетела вниз, в лабораторию. «Так вот, что показывал МЕЧ раньше», понял Брюс. «Солдаты МЕЧ направили на нее свое оружие, но Хейвард приказал им отступить». Ванда усмехнулась. Она могла бы победить их во сне. Ванда подошла к телу Вижена и коснулась его головы. Ее лицо исказилось, когда она использовала свою магию там, где раньше был камень разума. «Я тебя не чувствую, я тебя не чувствую», сказала Ванда, и слезы покатились по ее лицу. Все ахнули, вспомнив, что Вижен и Ванда сказали друг другу в Шотландии и Ваканде. У всех на глазах выступили слезы. Это было уже слишком для Ванды, которая разрыдалась. Она вышла из лаборатории штаб-квартиры МЕЧ. Все недоверчиво уставились на экран. Брюс вскинул руки в воздух. Если Ванда не забирала тело Вижена, то как же Вижен жив? Ни у кого не было для него ответа, так как они сами были в замешательстве. Стивен резко втянул в себя воздух. Создала ли Ванда Вижена так же, как она создала Билли и Томми? Ванда направилась к своей машине на стоянке. Она села и посмотрела на конверт на соседнем сиденье. Вижен печально посмотрел на Ванду, когда он понял, что, скорее всего, содержалось в конверте. Ванда поехала в Вествью, где увидела полуразрушенные здания. Глаза у всех расширились. Собирались ли они увидеть, как Ванда создает Гекс? «Вествью выглядит дерьмово», — сказал Клинт. «Почему ты хочешь там жить? Когда я покупал дом, он выглядел совсем по-другому», — сказал Вижен. «Вероятно, из-за скачка», — сказал Сэм. «Нет, Нью-Джерси просто так выглядит», — сказал Баки. Питер и Стив не смогли удержаться от легкого смешка. Проезжая через Вествью, она увидела Херба, Фила Джонса, миссис Харт и почтальона. У всех перехватило дыхание, когда они увидели их. Они были реальными людьми, а не просто персонажами Вандавижн. Ванда въехала на подъездную дорожку пустующего участка и вышла с конвертом. Она подошла к пустующему участку и открыла конверт, чтобы показать документ на право собственности на дом. Состарится 3В. Ванда снова разрыдалась, когда все печально посмотрели на нее и Вижена. Они никогда не состарятся вместе. По крайней мере, их я на экране этого не сделали бы. Ванда закрыла документ, рухнула на колени и разрыдалась. То же самое сделала Ванда в комнате. Слезы текли и по лицам всех остальных тоже. Произошел мощный выброс магии, когда Ванда была поднята в воздух, используя магию хаоса для создания дома. У всех отвисла челюсть, когда они увидели, насколько могущественной была Ванда. Глаза Ванды расширились. Она и не знала, что может это делать. «Срань господня!» – завопили Питер и Сэм. Стивен побледнел. Это было подтверждением того, что Ванда была алой ведьмой. Это была магия хаоса. Но он также зачарованно смотрел на экран. Это был невероятный магический подвиг. Как только дом был создан, еще один гигантский всплеск магии превратил все в Вествью в черно-белую эпоху 50-х, когда она создала Гекс. Глаза у всех расширились, но в то же время они могли посочувствовать Ванде. Все они сделали бы то же самое, если бы обладали способностями Ванды. «О боже!» – прошептал Стив. Внутри дома, наряду с красной магией Ванды, присутствовала и золотая магия, поскольку она создавала Вижена. Все ошеломленно уставились на Ванду. «Ребята, вы видите то же самое, что и я?» – спросил Сэм, как громом пораженный. «Да», – потрясенно сказал Баки. «Ванда создала Вижена», – потрясенно сказал Роуди. «Это объясняет, почему Вижен не может покинуть Гекс», – сказала Наташа. И Хейвард отслеживал сигнатуру распада виброниума, что означает, что Ванда создала виброниум, недоверчиво сказал Брюс. Стивен почувствовал, что у него начинает болеть голова. Он знал, что в конечном итоге это станет его проблемой в будущем. Ванда потрясенно посмотрела на Вижена. Все печально посмотрели на Ванду. Она через многое прошла и так много потеряла. Конечно, она сотворила бы такое от горя. Печаль промелькнула на лице Наташи. Ванда, вероятно, не создала бы Гекс, если бы МЕЧ отдал тело Вижена и ей разрешили устроить ему похороны. Она смогла бы спокойно пережить свое горе. В конце концов, похороны не для мертвых, а не для живых. Вижен 50-х годов смотрел на нее с любовью. Ванда заплакала еще сильнее. Она могла чувствовать этого Вижена. Ванда все еще была цветной в своем современном наряде, когда все остальное было черно-белым, но она сделала шаг вперед, и теперь она тоже была черно-белой в своем наряде 50-х годов. Сердца всех были разбиты. Это было тогда, когда Ванда полностью забыла о мире за пределами Гекса. Ванда 50-х улыбнулась. «Ванда, добро пожаловать домой. Может, нам провести вечер вместе?» – спросил Вижен. Они подошли к дивану и поцеловались. «Итак, именно тогда началось Вандавижн», – сказал Роуди. Позади них современная раскрашенная Ванда с любопытством смотрела на съемочную площадку и гостиную 50-х годов, которая теперь была цветной. Все были застигнуты врасплох такой переменой. Агата начала хлопать, сидя в зале. «Браво!» — сказала Агата, щелкнула пальцами и исчезла. Все нахмурились. Никому из них Агата не нравилась. Ванда услышала, как Томми и Билли зовут на помощь. Сердца у всех подпрыгнули к горлу. Ванда выбежала из дома на улицу, где Агата была одета в свой ведьмин наряд и держала веревку на шеях близнецов. Все уставились на Агату. Ванда и Вижен похолодели от ярости. «Лучше бы ей не тронуть ни единого волоска на их головах», — тихо сказала Ванда. «Я знаю, кто ты», — сказала Агата. Стивен поморщился. Он тоже знал. Билли позвал Ванду, и Агата затянула веревку потуже. Ванда заверила их, что все в порядке. Ванда кипела от гнева. «Ты понятия не имеешь, насколько ты опасна. Предполагается, что ты – миф, существо, способное к спонтанному созданию, и вот ты здесь, используешь это, чтобы приготовить завтрак на ужин», – сказала Агнес. Все, кроме Стивена, нахмурили брови. «О чем говорила Агата?» Стивен, однако, ущипнул себя за переносицу. «Отпусти моих детей», — сказала Ванда. «О, да, твои дети, и Вижен, и вся эта маленькая жизнь, которую ты создала, это магия хаоса, Ванда, и это делает тебя алой ведьмой». На мгновение воцарилась тишина, прежде чем Клинт нарушил ее. «Что это значит?» Стивен застонал. «Как сказала Агата, предполагается, что алая ведьма — это миф, существо, способное к спонтанному созданию, подобно тому, как Ванда создала Вижен, Близнецов, Дом и Гекс. Значит, ты знал и не сказал нам?» Стив нахмурился. Ванда выглядела так, словно все еще пыталась переварить в своей голове всю новую информацию. «Я подозревал, но не был уверен. К алой ведьме нельзя относиться легкомысленно. Ей суждено уничтожить мир». Глаза у всех расширились от ужаса. «Что?» – недоверчиво переспросила Ванда. «Я не хочу разрушать мир». Стивен пожал плечами. «Так говорится в книгах». Ванда нахмурилась, но пока отложила эту мысль в сторону. «Что такое магия хаоса?» – спросила она. Стивен вздохнул. «Помнишь, я говорил, что твоя магия уникальна?» Ванда кивнула. «Именно об этом я и говорил. Магия хаоса – чрезвычайно мощная и редкая форма магии. Настолько редкая, что некоторые маги даже не верят в ее существование». Глаза у всех расширились. «Что за чертовщина?» – пробормотал Сэм. Ванда с ужасом и решимостью посмотрела на свои руки. Она должна была узнать больше о своей магии. Агент МЕЧ смотрит на Гекс издалека. Все нахмурились при виде их. К Хейварду подошел агент и сказал, что они готовы к запуску. Все напряглись. «К запуску чего?» Хейвард улыбнулся и вошел в палатку. «Мы разбирали эту штуку на части и снова собирали ее миллион раз. Перепробовали все типы источников питания под солнцем, когда все, что нам было нужно, это немного энергии непосредственно от источника. Все почувствовали себя так, словно по ним пронесся холодный ветер. У них было представление, о ком говорил Хейвард, и им это не понравилось. Они посмотрели на ракету Stark Industries 80-х годов, окутанную магией Ванды. Тони стиснул зубы. Агент МЕЧ нажал кнопку, которая забрала магию Ванды и использовала ее для питания Белого Вижена. Глаза Белого Вижена открылись, и он с любопытством посмотрел на свое тело. Все в ужасе уставились на Белого Вижена, и Ванда почувствовала, что вот-вот взорвется от ярости. Вижен напрягся. Несмотря на то, что Белый Вижен был не совсем похож на него, он был его телом. «Черт», — сказал Сэм, — «что бы ни должно было произойти дальше, хорошего это не сулило». Финал сериала. Ванда со страхом посмотрела на Томми и Билли, у которых на шеях все еще были веревки Агаты. Все напряглись. «Отвали от меня, отпусти моего брата», — завопил Томми. Несмотря на то, что Ванда и Вижен были в ужасе, они гордились Томми за то, что он присматривал за своим братом. «Мои способности проявляются здесь, или ты забыла?» — спросила Ванда, но Агата сказала, что рассчитывала на это, и оттащила близнецов назад, которые упали на землю. Стивен побледнел. «Я думаю, Агате нужна магия хаоса Ванды». Все поморщились. Даже если они мало что знали о магии, они понимали, что Агата, владеющая магией хаоса, была ужасной идеей. «Нет!» – закричала Ванда, бросая магический шар в Агату, которая отшатнулась. Ванда велела близнецам идти в свою комнату, но они хотели помочь ей. «Вы можете помочь, оставаясь в безопасности», – сказала Ванда. На заднем плане Агата снова встала и велела близнецам слушаться свою мать. «Сейчас», — сказала Ванда. Томми забрал Билли и убежал, используя свою сверхскорость. Все вздохнули с облегчением. Близнецы были в безопасности. Ванда бросила волшебный шар в Агату, которая поглотила его. Ванда выглядела удивленной. «Я забираю силу у недостойных. Это в некотором роде мой конек». Все уставились на Агату. Рука Ванды стала похожа на скелет. Все ахнули. «А нет», — в ужасе сказал Стив. Агата бросила волшебный шар в Ванду, который сбил ее с ног. «Очевидно, ты прыгаешь выше своей рыжей головушки. Итак, почему бы тебе не передать свою магию кому-нибудь, кто знает, что с ней делать? Я научусь пользоваться своей магией», — твердо сказала Ванда. Агата взлетела в воздух. «И я позволю тебе оставить этот жалкий маленький уголок мира только для себя. Что ты скажешь? Ванда свирепо посмотрела на Агату и запустила в нее машиной, которая отбросила Агату в дом. Все удивленно заморгали. Что ж, это один из способов избавиться от нее, сказал Баки. Ванда подошла к дому и заглянула под машину, но обнаружила только ботинки Агаты. «Это кому-нибудь еще напоминает волшебника страны Оз?» – спросил Скотт. Стив оживился. «Да». Тони закатил глаза. Позади нее приземлился белый Вижн. Все напряглись. «Вот черт!» – пробормотал Питер. «Вижн?» – спросила Ванда, подходя к нему. «Это действительно ты, М?» «Вроде того», – сказал Сэм. «Это сложно», – сказал Тони. Белый Вижн обхватил щеку Ванды. «Ванда», — сказал он. Он положил другую руку на щеку Ванды, сжал и поднял ее в воздух. Все ахнули, а Вижн уставился на самого себя. Ванда ахнула, пытаясь вырваться. «А мне говорили, что ты могущественная», — сказал Белый Вижн. «Она именно такая», — закричал Клинт. Вижн атаковал Белого Вижна, и Ванда приземлилась на землю. Вижн бросил другого в трейлер, который взорвался. «Два Вижна», — изумленно произнес Брюс. «Это безумие», — добавил Тони, качая головой, а затем застыл. «Подожди, Брюс, у нас теперь близнецы», — Вижн хихикнул. «Ну, мы точно не создавали Вижна из Гикса», — сказал Брюс. «Итак, Белый Вижн, наш единственный ребенок». «Вроде того», — Тони выглядел разочарованным. Вижн обернулся и спросил Ванду, где мальчики. Ванда улыбнулась, услышав первый вопрос Вижна, который был о близнецах. «Они в доме, в безопасности, Вижн. Я должна была рассказать тебе все. В тот момент, когда я поняла, что натворила», — сказала Ванда. «Все в порядке, Ванда. Я знаю, почему ты создала этот мир, но это...» Все сочувственно посмотрели на Ванду. Причина, по которой она создала Гекс, была душераздирающей. «Я могу это исправить, уверена?» — спросил Вижн. Ванда кивнула со слезами на глазах. «Я могу». Белый Вижн возник из пламени взрыва. Все вздрогнули. Появилась Агата и сказала: «Ох, как неловко. Твой бывший и нынешний вместе на одной вечеринке. Кого ты собираешься выбрать, Ванда?» Все уставились на Агату. «Вижн, это наш дом, тогда давай бороться за него», — сказал Вижн, подлетая в воздухе к Белому Вижну. «Это как Стив 2012 года против Стива 2023 года, снова и снова», — сказал Тони. Агата снова исчезла и появилась вдалеке. Ванда подлетела к ней. Внутри дома фальшивого Пьетро Моника стучала в окно, зовя Ванду. Все удивленно заморгали. «Я забыл о Монике», — смущенно сказал Питер. «Не трать зря время, детка. Отсюда тебя никто не услышит», — сказал фальшивый Пьетро, который играл на гитаре. Моника посмотрела на дверь, но фальшивый Пьетро воспользовался своей сверхскоростью и остановил Монику. «Я все еще не понимаю, откуда у фальшивого Пьетро эта способность», — сказал Стив. «Агата, вероятно, дала ему это», — ответил Стивен. Он дотронулся до нее, и она отлетела назад. «Переключимся на двух виженов, сражающихся в воздухе. Можем ли мы решить это мирным путем?» — спросил Вижн. «Ванда Максимов должна быть нейтрализована», — сказал Белый Вижн, который схватил Вижна за голову и попытался снять камень разума. «Ты должен быть уничтожен». Ванда вздрогнула, услышав это от Белого Вижна. Они били друг друга, но удары проходили сквозь тело каждого, когда они рухнули на землю. Все зачарованно смотрели на этих двоих. «Это один из самых странных боев, которые я когда-либо видел», — сказал Роуди. Вижн попытался улететь, но Белый Вижн поймал его за ногу, и они взлетели в воздух. Все застонали от разочарования. Хивард отслеживал обоих Виженов, когда солдаты МЕЧ привели Джимми в наручниках. «О, черт», — сказал Питер. «А вот и мой любимый агент ФБР», — сказал Хивард. «Джимми, наш любимый агент ФБР», — сказал Скотт. «Агент Родригес сказала, что система Белого Вижна была перегружена, и она не могла послать сообщение». «Хорошо», — сказал Стив. Джимми увидел, как завибрировал телефон. Он вышел вперед и сказал: «Ты никогда не сможешь это скрыть». Все вздрогнули, так как они даже не подумали о том, что подумает об этом общественность. «Мне и не придется этого делать. Ванда отменила свое шоу, так что нет никаких записей, доказывающих, что было больше одного Вижна», — сказал Хивард. Все сердито уставились на Хиварда. «Хиварду становится хуже каждый раз, когда он открывает рот», — сказал Клинт, свирепо глядя на него. Джимми быстро взял телефон и сунул его в карман. Все удовлетворенно улыбнулись. «Хорошо, я надеюсь, что он уложит Хиварда», — сказала Ванда. «Ох, без сомнения, но есть записи с камер наблюдения штаб-квартиры МЕЧ», — на которых найдут доказательства монтажа. Так должно быть, кивнул Тони. Никому не будет дела до этого, как только я устраню Ванду Максимов. Ванда застыла, Вижен напрягся, а все остальные уставились на Хейворда. Что, черт возьми, он имеет в виду, говоря устранить Ванду? Стив зарычал. Они поверят, что Вижен, которого найдут под обломками Вествью, это тот же самый, которого она незаконно пыталась вернуть к жизни. Все подняли брови. Незаконно пыталась вернуть к жизни, недоверчиво переспросил Клинт. Тогда чем Хейвард занимался раньше, они будут благодарны мне за то, что я вернул такой ценный актив. Все, особенно Баки, стиснули челюсти, услышав, что Вижена назвали активом. Ты мог бы стать частью этой победы, Джимми, если бы только у тебя было чуть больше дальновидности. Ха-ха, это было так забавно, сказал Скотт, скрестив руки на груди. Джимми усмехнулся, но сказал, что его друзьям в Квантика, вероятно, будет что сказать о плане Хейворда, когда они прибудут в течение часа. Все удовлетворенно улыбнулись. Ты блефуешь, уверен, мы здесь закончили, сказал Хейвард. Солдаты СМЕЧ увели Джимми и положили его у стогов сена. Джимми освободился от наручников с помощью английской булавки. Все весело рассмеялись. «Переход», — сказал Джимми, снимая наручники. Все засмеялись еще громче. Он достал телефон и набрал какой-то номер. «Эй, у меня тут ситуация, и я надеялся, что ты сможешь приехать сюда в течение часа». Все захихикали. Внутри Вествью Ванда полетела вниз в поисках Агаты, когда Агата ударила ее своей магией сзади. «Ванда, ты никогда раньше не сталкивалась с другой ведьмой», сказала Агата с крыши. Ванда сжала кулаки. «На этот раз она будет готова. Ты знал, что в Даркхолд тебе посвящена целая глава. Это книга проклятых». Агата вызвала эту книгу и открыла ее. У Стивена чуть не потекли слюнки при виде этого. Алой ведьмой не рождается, ее становится. У нее нет ковина, нет необходимости в заклинаниях. Все, особенно Ванда, внимательно слушали, желая расслышать каждое слово. «Я не ведьма, я не использую заклинаний, никто не учил меня магии», завопила Ванда. «Именно поэтому ты алая ведьма», сказал Стивен. «Твоя сила превосходит силу верховного мага». Стивен поперхнулся и издал сдавленный звук. Все как-то странно посмотрели на него. «Что, кто такой верховный маг?» спросил Тони. «В настоящее время нет верховного мага, но последним была древняя», сказал Стивен слабым голосом. «Леди, которая изгнала призрака Брюса в 2012 году», спросил Клинт. «Его астральную проекцию», рассеянно поправил Стивен. «Но да, это была она. И кто станет следующим верховным магом?» спросил Стив. Стивен заколебался. «Я». Глаза Ванды расширились. В комнате воцарилась тишина, пока все переводили взгляды со Стивена на Ванду. «Черт возьми», сказал Сэм, впечатленный. «Стрэндж создан для того, чтобы быть лучшим из нас», процитировал Брюс. Так вот что она имела в виду. У Ванды закружилась голова. На нее вываливалось слишком много информации. «Это твоя судьба – уничтожить мир». Все чувствовали себя неловко. «Я не собираюсь уничтожать мир», – закричала Ванда. «Я не та, за кого ты меня принимаешь», – сказала Ванда. «Это ты», – сказал Стивен. «Никто другой не смог бы создать Гекс». «О, правда», – сказала Агата, начав петь на латыни и выводя Датти из-под контроля Ванды. Датти подошла к Ванде и сказала: «Меня зовут Сара, у меня есть дочь, ей 8. Может быть, она смогла бы подружиться с твоими мальчиками, если тебе нравится эта сюжетная линия». Ванда побледнела, а глаза у всех расширились и застыли. «Сара не должна говорить подобные вещи», — тихо сказал Баки. «Или, она даже может задирать их в школе». «Действительно, все, что угодно. Если бы ты только могла бы выпустить ее из комнаты. Если бы я могла просто обнять ее, пожалуйста». Слезы выступили в уголках глаз Ванды, когда она увидела, что она делает со всеми. Все остальные вздрогнули. Несмотря на то, что они могли посочувствовать Ванде за создание Гекса, видеть, через что проходят жители Вествью, было ужасно. «Ты должна снять Гекс», — сказал бледный Баки. «Я так и сделаю», — кивнула Ванда. «Я думаю, что мое экранное я наконец-то поняла это». Ванда выглядела потрясенной и повернулась к Агате. «Что ты с ней делаешь? Ты заставляешь ее говорить это». Ванда печально покачала головой. Ей хотелось, чтобы Агата заставляла Датти говорить все это. Агата пожала плечами. «Она твоя марионетка из мяса. Я просто перерезала ей ниточки». Ванда вздрогнула. Агата вывела жителей Вествью из-под контроля Ванды, включая Беф, Херба, Норма и миссис Харт, все они сердито окружили Ванду, все в ужасе смотрели на экран, но не могли винить жителей Вествью. Они бы сделали то же самое с кем-то, кто контролировал бы их разум так, как это делала Ванда. Ванда почувствовала огромную печаль, увидев, что жители Вествью смотрят на нее таким образом, но она их не винила. «Переходим к Пьетро, готовящего смузи. Где мы вообще?» – спросила Моника. «Это моя мужская пещера. Знаете, место, где можно расслабиться, пока хозяйка устраивает беспорядки», – сказал фальшивый Пьетро. Моника нашла поддельный счет Пьетро за электричество и снимок его головы с его именем. «Ральф Стэк». Все ахнули. «О боже!» – воскликнули Скотт и Питер. «Он Ральф?» – недоверчиво переспросил Тони. «Муж Агаты?» «Я думаю, Агата ворвалась в его дом», – сказал Стив. «Бедный парень». Моника поняла, что там жил Ральф, а не Агнес. «Ты Ральф Стэк 6?» – недоверчиво спросила Моника. «Стояк?» – усмехнулся Ральф. Питер, Скотт и Клинт рассмеялись, в то время как все остальные уставились на них с отвращением. «Серьезно?» – спросила Наташа, приподняв бровь. «Как она тебя контролирует?» Моника задумалась. Ральф спросил, не хочет ли она снова подраться, но Моника повалила его на землю. «Мяу, а ты с характером!» Простонал Ральф. «Отвратительно!» Глаза Моники вспыхнули фиолетовым, когда она увидела магию Агаты на ожерелье Ральфа. Тони, Брюс и Питер наклонились поближе, чтобы посмотреть на способности Моники. Все они находили это завораживающим. «Так вот как Ральф обрел сверхскорость», сказал Брюс. Она оторвала его. Ральф ахнул и попросил Монику сохранить ему жизнь. Все сочувственно посмотрели на Ральфа. «Приятно познакомиться с тобой, Ральф», сказала Моника. Тони фыркнул. «Кто бы мог подумать, что фальшивый Пьетро – это тот самый Ральф, о котором Агата говорила все это время. Переходим к Вижену и Белому Вижену, сражающихся в воздухе». Томми и Билли наблюдали за ними из своего окна. Ванда и Вижен испустили легкий вздох облегчения. Близнецы все еще были в безопасности. «Ты их еще видишь?» – спросил Билли. «Нет». Билли услышал крик Ванды и сказал Томми, что им пора уходить, и они оба убежали. «Нет», – закричали Ванда и Вижен. Близнецы направлялись именно туда, где никто из них не хотел их видеть, на городской площади. «Я не узнаю свое лицо в зеркале, свой голос, когда я говорю. Раньше я пытался сопротивляться тебе, но теперь не могу вспомнить почему. А ты?» – спросил Херб, когда он и все остальные окружили Ванду. Все вздрогнули. Жители Вествью имели право злиться на то, что Ванда с ними сделала. Лицо Ванды исказилось, как будто она изо всех сил старалась не заплакать. «Мой муж в командировке. Скажи ему, что я люблю его и чтобы он никогда сюда не возвращался», – сказала Бев. Ванда сказала, что со всеми ними все будет хорошо. Баки покачал головой. «Это не так, когда ты даешь нам поспать, нам снятся твои кошмары», — сказал Норм. Всем стало плохо, услышав это, в то время как Ванда подавила рыдание. Ванда сказала, что это неправда, и она обеспечила им безопасность, и они чувствуют себя умиротворенными. «Мы чувствуем твою боль», — сказала Дотти. «Твое горе отравляет нас», — сказала миссис Харт. Все в ужасе посмотрели на миссис Харт. «Пожалуйста, отпусти нас», — сказал Норм. «Ты должна, Ванда», — сказала Наташа. «Я хочу вернуться домой», — сказал Норм. Все они умоляли Ванду отпустить их, но Ванда запаниковала, и на ее глазах выступили слезы. Она закричала, и из нее вырвался поток магии хаоса. Все начали задыхаться, когда Ванда обвила их шеи волшебными веревками. Все были встревожены тем, что они увидели. «Ванда, что ты делаешь?» – воскликнул потрясенный Клинт. Ванда всхлипнула, придя в ужас от того, что она натворила. Ванда изменила ход событий, как только поняла, что натворила, и все тяжело задышали. «Если ты не отпустишь нас, просто дай нам умереть, пожалуйста», – взмолилась миссис Харт. «О боже!» – пробормотал Питер, широко раскрыв глаза. Ванда со слезами на глазах сказала, что отпустит их, что тебя останавливает. «Используй свою силу и сделай это сейчас. Герои не мучают людей», — сказала Агата. Ванда вытерла слезы и покачала головой. На данный момент ее нельзя было назвать героиней. Ванда закричала, направляя луч магии на границы Гекса и начиная снимать его. «Уходите. Все вы, сейчас же, уходите». Все вздохнули с облегчением, увидев, что Ванда сняла заклятие. «Это был правильный поступок», — сказал Баки. «Все в Вествью начинало давать сбои, меняясь на разные периоды времени. Все с интересом смотрели на это. Магия хаоса Ванды была такой мощной и завораживающей. Находясь снаружи, агенты МЕЧ, видели, что происходит. Это оно, мы входим, сказал Хейвард. Все застонали от разочарования, в Вествью все убегали, когда Ванда снимала заклятие. Сейчас увидишь, хихикнула Агата. В воздухе Вижен и Белый Вижен сражались, когда Вижен снова начал разваливаться на части. Все ахнули и печально посмотрели на Ванду и Вижена. Они совершенно забыли, что он не может существовать вне Гекса. Ванда почувствовала, как на глаза снова наворачиваются слезы, и с трудом сдержала их. Агенты МЕЧ въехали в Вествью на джипах. Вижен упал на землю, продолжая разваливаться на части. Все беспокоились за Вижена. Что? Ванда всхлипнула. Еще одна струйка слез скатилась по лицу Ванды. Вижен пытался идти. Томми и Билли тоже исчезали, когда они кричали Ванде, чтобы та помогла им. Рыдание подступило к горлу Ванды. Все снова ахнули, так как не предполагали, что Билли и Томми тоже пострадают. Теперь ты видишь, ты привязал свою семью к этому извращенному миру, и теперь одно не может существовать без другого. Спаси Вествью или спаси свою семью, сказала Агата. Ванда зарыдала еще сильнее. Как она могла принять такое решение? Ванда в ужасе уставилась на свою семью и снова вернула Гекс. Все печально посмотрели на Ванду. Они просто надеялись, что оттуда выбралось достаточно людей. Джимми смотрел на Гекс снаружи, когда подъехали сотрудники ФБР. Похоже, ФБР действительно появилась в течение часа, сказал Скотт. Внутри Вествью, Вижен и близнецы были снова собраны вместе. Все четверо бросились друг к другу. Все вздохнули с облегчением. Агата послала в них заряд магии, но Ванда защитила их красным пузырем щита. Агата начала впитывать магию Ванды. Глаза Стивена и Ванды расширились. Руки Ванды были серыми, и Вижен с ужасом посмотрел на них. Так же поступили и все остальные. Агата делает то же самое, что она делала со своей матерью и другими ведьмами, сказал Питер. «Мама, ты в порядке?» – спросил Билли, и Ванда кивнула. Агата подлетела к ним поближе, и Белый Вижен тоже. «Пап», – сказал Томми, указывая на подъезжающие джипы МЕЧ. Все застонали. «Отлично, стало только хуже», – сказал Скотт. Все четверо заняли позицию, когда агенты МЕЧ направили на них оружие. «Послушайте, мальчики, мы с вашей матерью никогда по-настоящему не готовили вас к этому», — сказал Вижен. «Ну, им около 4 дней от роду», — сказал Тони. Все рассмеялись над нелепостью ответа. «Но вы были рожден для этого», — добавила Ванда. Ванда и Вижен улыбнулись. Оба Вижена начали сражаться, и Белый Вижен забросил Вижена в библиотеку. «Зачем ты это делаешь?» — спросил Вижен. «Моя программная директива состоит в том, чтобы уничтожить тебя», — сказал Белый Вижен. «Но ты, Вижен!» — воскликнул Клинт. Белый Вижен швырнул Вижена в стену и выстрелил в него лучом, но Вижен пролетел сквозь пол и поймал другого мертвой хваткой. «Но я не настоящий Вижен, я только условный Вижен!» — Вижен кивнул. «Именно так!» — Брюс и Тони подумали об этом, а затем кивнули в знак согласия. «Что?» — сказал Роуди. «Все, кроме Брюса, Тони и Вижена, выглядели потерянными. Белый Вижен прошел сквозь, и Вижен был готов выстрелить лучом. «Я прошу разъяснений», — сказал Белый Вижен. Все были застигнуты врасплох. Они не ожидали, что это произойдет. Переходим к городской площади, где агенты МЕЧ целились в Агату, но она использовала свою магию, чтобы подбросить их в воздух. У всех перехватило дыхание. Та же история, но в другом веке. Для таких леди, как мы, Ванда, всегда найдутся факелы и вилы. Это не значит, что ты должна все это делать. Ванда зарычала. Агата высвободила свою магию, и агенты МЕЧ начали падать, но Ванда использовала свою магию, чтобы поймать их и мягко опустить на землю. Ванда вздохнула с облегчением. По крайней мере, она смогла спасти этих людей, даже если они были из МЕЧ. «Мальчики, разберитесь с военными. Мама сейчас вернется», сказала Ванда, подлетая к Агате. Все расхохотались. Агата бросила свою магию в Ванду, но Ванда увернулась от нее и исчезла, используя заклинание Агаты. Все удовлетворенно улыбнулись. Билли использовал свои способности, чтобы контролировать агентов, а Томми побежал, чтобы забрать у них оружие. Томми подбежал обратно к Билли, теперь уже в темных очках и шляпе, и дал ему 5. Все засмеялись. Хейвард вышел из своего джипа. Моника увидела, как Хейвард наставил пистолет на близнецов, и крикнула ему, чтобы он отступил. Глаза у всех расширились, так как все они мгновенно наполнились яростью. «Нет!» — в ужасе воскликнули Питер и Тони. «Они дети!» — закричали Стив, Наташа и Клинт. Ванда и Вижен пришли в ярость и сжали кулаки. Она выбежала перед близнецами, когда Хейвард выстрелил в них, но пули прошли сквозь нее, и ее глаза стали золотыми. Пули упали на землю. Все уставились на экран. «Я никогда еще не была так благодарна Монике», — с облегчением сказала Ванда. «Моника во многом помогла ей, и все, что она сделала с ней, это причинило боль. И она даже не знала, что пули пройдут сквозь нее», — улыбнулся Стив. Моника увидела, как мимо нее пролетела пуля, но Билли поймал ее своей магией и бросил на землю. «Слава Богу!» – пробормотал Скотт. Они похвалили друг друга за их способности. Все слабо усмехнулись, все еще не придя в себя от того, что они видели. Хейвард вбежал обратно в джип и начал отъезжать, но Дарси врезалась в него на своем фургоне. «Повеселитесь в тюрьме», – улыбнулась Дарси. Все покатились со смеху. «Слава Богу, что есть Дарси», – сказал Сэм. «Ты знаком с мысленным экспериментом корабль Тесея в области тождественной метафизики?» – спросил Вижен. Вижен и Питер кивнули, когда Брюс издал звук осознания, а Тони усмехнулся. «Очевидно, разве нет?» Все остальные смотрели на них с недоверием. Они понятия не имели, что такое корабль Тесея. Естественно, корабль Тесея – это экспонат в музее. Со временем его деревянные планки гниют и заменяются новыми. Когда не осталось ни одной оригинальной доски, это все еще корабль Тесея, объяснил Белый. Вот именно, сказали Тони, Вижн, Брюс и Питер. Все по-прежнему выглядели сбитыми с толку. Вижн кивнул. Во-вторых, если эти снятые доски будут восстановлены и собраны заново, без гнили, будет ли это корабль Тесея? Неужели оба Вижна просто ведут философский спор посреди всего этого? Недоверчиво спросил Клинт. Это самая виженская вещь на свете, добавил Сэм. 7. Вижен рассмеялся. Белый Вижен подумал об этом и сказал: «Ни то, ни другое не является истинным кораблем, но в то же время и то, и другое – настоящий корабль». Тони, Питер, Вижен и Брюс кивнули в знак согласия. «Значит, в Гексе, Вижен и Белый Вижен – истинные Вижены?» – спросил Баки, все еще пытаясь следить за ходом дискуссии. «Да», – сказал Вижен. «Что ж, тогда мы поняли друг друга, но у меня нет камня разума, и у меня нет ни единой унции оригинального материала. Возможно, гниль – это воспоминание, износ – это путешествие. Дерево, к которому прикасался сам Тесей», – сказал Вижен. Многие люди не до конца понимали, о чем говорилось, но они начали понимать некоторые части. «У меня не сохранилось воспоминаний, но у тебя есть информация. Это просто скрывают от тебя». Все нахмурились. «Чтобы оружием было легче управлять», – сказал Белый Вижен. Баки сжал кулаки и челюсть. «Но, конечно, ты и есть настоящий Вижен, потому что ты считаешь себя таковым», — сказал Белый Вижен. «Когда-то так и было, но, встретив тебя, я избавился от этого заблуждения. Поскольку ты синтезоид на основе углерода, твою память не так-то легко стереть». Вижен поднял руку, но Белый Вижен отшатнулся. «Можно мне?» — спросил Вижен. Белый Вижен подлетел ближе, и Вижен открыл все воспоминания, включая его рождение, Альтрона, Таноса и все его время с Вандой. Все были застигнуты врасплох. Это было очень много информации. Глаза Белого Вижена стали нормальными, и они оба одновременно повернули головы друг к другу. «Я, Вижен», — сказала Белый Вижен, улетая прочь. «Итак, Вижен вернулся?» — спросила Ванда сдавленным голосом. «По-настоящему, отчасти», — сказал Вижен, держа Ванду за руку. «Этот Вижен не имеет личной привязанности к воспоминаниям». Вижен вылетел из библиотеки и увидел Монику, Билли и Томми, которые подбежали к нему. Он обнял близнецов. Вижен улыбнулся. Агата приземлилась на крыше и посмотрела на Вижена, Монику и близнецов внизу. Позади нее Ванда заманила Агату в ловушку ночного кошмара. Все подпрыгнули, когда Ванда ухмыльнулась. Они этого не ожидали. Тони, Тор, Наташа, Стив и Брюс вздрогнули. Все они уже сталкивались с таким раньше, и это было не самое приятное ощущение. Агата вернулась в Салем, привязанная к столбу, а вокруг нее были мертвые ведьмы. «Черт, мы снова здесь», — сказал Роуди. «Видишь ли, разница между тобой и мной в том, что ты сделала это нарочно», — сказала Ванда. Мертвые ведьмы встали, и Агата умоляла Ванду, но, к удивлению Ванды, ведьмы повернулись к ней и запели: «Ванда». Все замерли, а у Ванды отвисла челюсть. «Что за хрень?» Все закричали. Они указывали на нее и неоднократно повторяли: «Ты ведьма. Как это происходит?» — в ужасе спросил Скотт. Позади Ванды Иванара Харкнесс поднялась и указала на нее пальцем: «Ты алая ведьма». Стивен был бледен, И Ванда почувствовала себя неловко, основываясь на том, что она услышала от Агаты, и на том, что сказал ей Стивен, она была уверена, что не хочет быть алой ведьмой. Ведьмы продолжали повторять, так предначертано. «Предвестник хаоса», — добавила Эванора. Ванда почувствовала беспокойство. «Это предсказано», — повторяли ведьмы нараспев. Ведьмы схватили Ванду и привязали ее к столбу. Глаза у всех расширились. «Ты не можешь победить, Ванда. У тебя много сил, но мало знаний», — сказала Агата. Ванда сжала кулаки. «Больше нет. Она собиралась учиться». Ведьмы ахнули, когда на голове Ванды появилась алая корона. У Стивена отвисла челюсть, и Ванде пришло в голову, что алая корона должна была стать грандиозным событием. «Отдай мне свою силу, и я исправлю недостатки в твоем первоначальном заклинании. И ты, и твоя семья, и жители Вествью, все вы сможете жить вместе в мире, и никому никогда больше не придется испытывать эту боль. Даже тебе». Ванда покачала головой. Она не могла жить в гипсе, как бы сильно ей этого не хотелось. «Это написано, это предсказано», — скандировали ведьмы. «Не могли бы они, пожалуйста, прекратить скандировать?» — нервно спросил Скотт. Ванда уничтожила ведьм своей магией и побежала к Агате, выбрасывая их из кошмара. Все были слегка ошеломлены такой внезапной переменой. Они взлетели в воздух. Ванда бросила в Агату магический шар. «Забирай, я этого не хочу». «Что ты делаешь?» — в ужасе закричал Стивен. «Ванда, я не думаю, что это хорошая идея», — неуверенно сказала Наташа. Ванда не ответила, так как была слишком занята тем, что в шоке смотрела на экран. Вижен полетел к Ванде, но она ударила его своей магией, чтобы остановить. «Ванда, что ты делаешь?» «Я надеюсь, у тебя есть план», — сказал Вижен. Ванда обрушила свою магию на стены гипса. Все в замешательстве посмотрели на Ванду. Она также поразила Агату своей магией, которая поймала ее. «Что ты делаешь?» — воскликнул Питер. «Я не знаю», — закричала Ванда. Вижен подлетел к мальчикам и Монике и обеспокоенно посмотрел на Ванду. Так же поступили Вижен и все остальные. Ванда бросила еще немного магии в стену гипса и в шоке посмотрела на свои руки. Ее лицо тоже становилось все сильнее похожим на скелет. Все ахнули. «А нет», — сказал Питер, побледнев. Ванда продолжала постукивать ногой по земле. Она надеялась, что у ее экранного «я» есть план. Ванда продолжала швырять свою магию в стены и в Агату, которая продолжала поглощать магию хаоса. «Это еще не все. Я хочу всю твою магию». Все поморщились. Никто из них не хотел, чтобы Агата овладела магией хаоса Ванды. Лицо Ванды становилось похожим на скелет по мере того, как она бросала в Агату все больше магии. Все выглядели испуганными. Агата маниакально смеялась, впитывая магию хаоса Ванды. Ванда осталась парить в воздухе. Все были бледны. «Что я делаю?» — в ужасе воскликнула Ванда. «О нашей сделке. Однажды произнесенное заклинание никогда не может быть изменено. Этот мир, который ты создала, всегда будет сломанным. Так же, как ты». Все нахмурились. Ванда неловко заерзала. Была ли Агата права? Неужели она всегда будет сломлена? Агата попыталась применить свою магию к Ванде, но ничего не вышло. Все выглядели сбитыми с толку. «Что?» — сказал Роуди. Стивен понял, что делала Ванда, когда швыряла свою магию в стены гипса, и он покатился со смеху. Все посмотрели на него как на сумасшедшего, но он отмахнулся от них. Ванда подняла глаза, и ее похожее на скелет лицо изменилось на нормальное. Она взмахнула рукой, чтобы показать руны на стенах гипса. На мгновение воцарилась тишина, когда все осознали, что сделала Ванда. Ванда была ошеломлена собственным великолепием, а все остальные лишились дара речи. «Агате не следовало учить Ванду этому», — засмеялся Клинт. «Да, ей не следовало этого делать», — улыбнулась Ванда. «Руны», — с горечью произнесла Агата. Все выглядели самодовольными. «В этом пространстве только ведьма, которая их наложила, может использовать свою магию. Спасибо за урок, но мне не нужно, чтобы ты говорила мне, кто я». На голове Ванды появилась алая корона, и Агата испуганно взмолилась: «Нет». Стивен широко раскрыл глаза, и все почувствовали, что вот-вот произойдет что-то грандиозное. Ванда впитала темную магию Агаты и преобразовала ее в магию хаоса, и алая ведьма была выкована. У всех отвисла челюсть, и они уставились на Ванду. Алая ведьма была прекрасна. «Срань господня!» — завопили Сэм, Клинт и Питер. «О боже!» — закричали Брюс, Стив, Тони и Роуди. Ванда не находила слов. Она не могла поверить, что это была она. Вижен был горд, а Наташа удивленно приподняла брови. Часть Стивена была поражена, став свидетелем создания Алой Ведьмы, но другая его половина считала это зловещим знаком. Итак, фигура, которую увидела Ванда, когда прикоснулась к камню разума, была Алой Ведьмой, понял Клинт. Агата в ужасе посмотрела на Ванду. «О, боже, ты не знаешь, что натворила!» Стивен ущипнул себя за переносицу. Они обе полетели вниз, на землю. Агата спросила, запрет ли она ее где-нибудь, но Ванда сказала, что Агата будет в Вествию и будет играть ту роль, которую она выбрала, любопытную соседку. «Карма», — самодовольно сказал Клинт. Агата сказала, что Ванда понятия не имела, что она выпустила на волю, и что она пригодится Ванде. Ванда закатила глаза. «Если это будет так, я знаю, где тебя найти», — сказала Ванда, превращая Агату в Агнес. «Что ж, это один из способов избавиться от Агаты», — сказал Тони. Баки все еще чувствовал себя неловко из-за этого. Это все еще была форма контроля сознания, не так ли? «Привет, милая», — прощебетала Агнес. «Аво, вот это у тебя прикид. Я оставила духовку включенной, или это ты такая горячая?» Все фыркнули. «Со всеми этими ведьмовскими штучками Агаты, я забыл, какой была Агнес», — сказал Роуди. «Теперь ты живешь здесь. Никто никогда тебя не побеспокоит», — сказала Ванда. «Аки-доки, артишоки. Увидимся», — Агнес улыбнулась Ванда. «Надеюсь, никогда», — сказала Ванда. «Нет, если только я увижу тебя первой, милая», — усмехнулась Агнес. Ванда повернулась обратно к Монике и своей семье. Близнецы подбежали к ней, и Ванда поцеловала их в макушке. Все улыбнулись близнецам и Ванде. «Итак, похоже, что дом нашей мечты нуждается в срочном ремонте. Я знаю, ты все исправишь. Просто не для нас», — сказал Вижен. Ванда печально улыбнулась. «Нет, не для нас». Ванда и Вижен схватили друг друга за руки. Все остальные печально посмотрели на них. На экране Ванда наконец-то смирилась с тем, что не сможет жить в Гексе. Моника и Ванда кивнули друг другу, и семья направилась домой. Гекс начал уменьшаться, цирк снова превратился в базу МЕЧА, а вывеска Вествью стала обычной. Ванда почувствовала укол грусти, но это нужно было сделать. Все в Гекса было не настоящим, независимо от того, как сильно она хотела, чтобы это было так. Она не могла так жить. Семья из четырех человек вернулась к себе домой, и когда они вошли, Вижен и Ванда переоделись в современную одежду. «Это удобно», — сказал Роуди. Ванда и Вижен уложили близнецов в их кроватки. Вижен сказал близнецам, что они с Вандой гордятся ими. «Очень гордимся», — улыбнулся Вижен. Ванда выдавила из себя слабую улыбку. «Да», — согласилась Ванда. «Вы знаете, семья — это навсегда. Мы никогда не смогли бы по-настоящему расстаться друг с другом, даже если бы попытались. Вы ведь знаете это, верно?» «Это правда», — сказала Ванда, и слезы покатились по ее лицу. Томми кивнул. Ванда и Вижен поцеловали близнецов на прощание и остановились в дверях. Ванда и Вижен заметили, что границы приближаются. Все сочувственно посмотрели на Ванду и Вижена. «Мальчики, спасибо, что выбрали меня своей мамой», — сказала Ванда. Ванда выключила свет и закрыла дверь. Ванда подавила рыдание, и все остальные были близки к слезам. Внизу Ванда рассматривала семейную фотографию всех четверых. Ванда и Вижен с нежностью посмотрели на семейную фотографию. Она выключила лампу, но Вижен снова включил ее. Он сказал, что где-то читал, что прощаться в темноте – плохая примета. «Нет, ты этого не делал», – улыбнулась Ванда. Ванда тихо хихикнула. «Нет, нет, возможно и нет, возможно. Я просто хотел хорошенько разглядеть тебя. И вот ты передо мною». Ванда всхлипнула. Все сочувствовали этим двоим, они так сильно любили друг друга. Они держались за руки, когда видели, что Гекс приближается. «Ванда, я знаю, что мы не можем так больше оставаться, но прежде чем я уйду, я чувствую, что должен знать, кто я такой», — спросил Вижен. Ванда обхватила щеку Вижена ладонью, когда на ее глазах выступили слезы. Новая волна слез покатилась по лицу Ванды. «Ты, Вижен, это частичка камня разума, которая живет во мне. Ты, тело из проводов, крови и костей, которое я создала. Ты, моя печаль и моя надежда. Но главное, ты, моя любовь». «Ох», — тихо сказал Вижен и поцеловал Ванду. На лицах у всех были следы слез. Вижен поцеловал Ванду. Слеза скатилась по его щеке, и они оба с удивлением посмотрели на нее. Все ахнули, а Вижен выглядел удивленным. «Я был голосом без тела». У Тони перехватило дыхание. Он скучал по Джарвису каждый день, телом, но не человеком. А теперь воспоминание стало реальностью. Кто знает, чем я еще я могу стать? Мы уже прощались раньше, так что есть смысл полагать, что мы встретимся снова. Это было слишком для всех, кто к этому моменту уже рыдал. Мы сделаем это, твердо сказал Вижн. Они обнимали друг друга, пока Гекс добирался до их дома, и стены менялись с каждым десятилетием по мере того, как Вижн распадался. Все смотрели на этих двоих широко раскрытыми глазами, вспоминая все эпизоды, которые они смотрели. Они чувствовали себя так, словно отправились в дикое путешествие с экранной Вандой и Виженом. До встречи, дорогая. Ванда снова всхлипнула и схватилась за Вижена. Все остальные вытерли слезы со своих глаз. Все это было так душераздирающе. Ванда вернулась в свою одежду еще до того, как сотворила Гекс, и дом исчез. Наконец-то это закончилось, тихо сказал Баки. Хотя он был не согласен с тем, что Ванда сделала, он мог понять, почему она случайно сделала это. «Я не хочу жить в Вествью, Виш», – прошептала Ванда Вижену. Она не могла оставаться в Вествью, зная, что другая версия ее самой сделала с жителями. Он поцеловал ее в щеку. «Я знаю, мы не обязаны этого делать». Она накинула капюшон и ушла. Ванда шла по городу, и все смотрели на нее с ненавистью. Ванда с несчастным видом смотрела на жителей Вествью, но не могла их винить. В конце концов, она контролировала их и заставляла чувствовать ее боль. Она опустила голову и продолжила идти к Монике. «Они никогда не узнают, чем ты пожертвовала ради них», — сказала Моника. Брюс и Баки приподняли брови. Он не думал, что жителям Вествью есть дело до того, чем пожертвовала Ванда после всего, через что они прошли. «Это не изменило бы того, как они видят меня, а ты этого не делаешь. Ты не ненавидишь меня?» Ванда втянула в себя воздух. Она надеялась, что Моника этого не делает, но не могла винить ее, если бы так было. «Будь у меня шансы, учитывая твою силу, я бы вернула свою маму. Я знаю, что сделала бы это». Все сочувственно посмотрели на Монику. Они бы, наверное, тоже поступили так же. Ванда извинилась за всю причиненную ею боль. «Я не понимаю этой силы, но пойму», — сказала Ванда. Ванда решительно кивнула в знак согласия. Она попрощалась с Моникой, переоделась в свой наряд алой ведьмы и улетела при приближении сирен. Ванда остановилась у указателя Вествью, бросила последний взгляд назад и улетела. Ванда вздохнула. Она снова была в бегах, и на этот раз с ней не было Наташи, Сэма и Стива. Теперь она была одна. Джимми раздавал приказы агентам ФБР, когда заметил Монику и улыбнулся. «Авторитет тебе идет, Джимми», — сказала Моника. Все улыбнулись. «Так и есть», — с усмешкой согласился Скотт. Джимми спросил, где Дарси. Она вроде сказала отчеты для слабаков. Тор усмехнулся. Это было похоже на Дарси. Но, мы можем поблагодарить ее за это, сказала Моника, когда они смотрели, как ФБР уводит Хейворда в наручниках. Все зааплодировали. Это лучшее, что я видел за всю эту запись, сказал Баки. Подошел агент и сказал Монике, что ее спрашивают в театре. Они оба вошли в него. Меня прислал старый друг твоей матери, сказал агент, превращаясь в Скрулла. У всех отвисли челюсти. Тони всплеснул руками и застонал. Еще один Скрулл. Сколько Скруллов на земле? Нахмурившись, спросил Стив. Всем стало холодно. Черт, сказал Сэм. Все неловко посмотрели друг на друга, когда одна и та же мысль пришла в голову каждому. Был ли кто-нибудь в комнате с Скруллом? 8. Он слышал, что тебя отстранили. Он хотел бы встретиться с вами. Где? Спросила Моника. Скрулл указал вверх, и Моника улыбнулась. Ванда усмехнулась, увидев, что Моника исполнит свое желание полететь в космос. «Итак, Фьюри, тот, кто вызывает Монику в космос», — сказала Наташа. «Мы уже видели, что он был на корабле Скруллов». «Ох», — сказал Стив, — «в этом есть смысл». Тони нахмурился, увидев Фьюри в космосе. Он все еще был недоволен летними каникулами Питера и тем дерьмовым шоу, которое последовало за ними. Кадр с Вандой, сидящей на крыльце хижины с чашкой чая в руках в заковии. Ванда вздохнула. Засвистел чайник, и она вошла внутрь. Однако в своей комнате Ванда изучала Даркхолд, находясь в своей астральной форме. Глаза всех расширились, когда они посмотрели на Ванду и Стивена, у которых отвисла челюсть. Разве это не те астральные штучки, которыми ты занимаешься? Спросил Питер Стивена. Да, прохрипел Стивен. Но я могу это делать только тогда, когда мое физическое тело было без сознания. Ты сохраняешь свою астральную форму, находясь в сознании», — сказал он Ванде. «Это плохо?» — спросила Ванда в замешательстве. «Это не должно быть возможным». «Ох!» Все остальные выглядели удивленными. Многие из них давным-давно перестали ассоциировать Ванду с нормальностью. Внезапно Ванда услышала голоса Томми и Билли, взывающих о помощи. Все разинули рты, услышав голоса Томми и Билли. Как Ванда могла слышать их голоса, если они исчезли? Глаза Ванды и Вижена расширились, и они в шоке посмотрели друг на друга. Что?» – спросил Роуди. Стивен в ужасе уставился на Ванду. «Что ты наделала? Ты уверен, что учиться по Даркхолду – лучшая идея?» – нерешительно спросил Сэм. «А как еще я, по-твоему, должна научиться пользоваться своей магией?» – раздраженно спросила Ванда. «Я могу научить тебя», – сказал Стивен. «Да, но я не думаю, что мое экранное «я» знает тебя. Теперь я тебя знаю». Стивен ущипнул себя за переносицу и застонал. У него было ужасное предчувствие по этому поводу. Внезапно произошла вспышка, и Тор с Виженом исчезли. «Ну, я думаю, они с остальными», — сказал Брюс. Появилась заметка, в которой говорилось, что следующая запись о Соколе и Зимнем Солдате. Сэм и Баки застонали и уставились друг на друга, в то время как Стив оживился.